Точно так же мудрость короля проявилась и в отношении его к тому, о чем только что сказал Харрес. Дункан и сам неоднократно задумывался, чьи глаза будут следить за их поведением в столь непростой и чреватой серьезными осложнениями ситуации. С опаской он посмотрел на запад. Дункан был уверен, что эльфы не желают гномам зла. И все же, если эльфы сочтут, что гномы пытаются спровоцировать войну, они будут действовать быстро и решительно, пытаясь защитить свой родной край. Потом король повернулся на север. Уже который раз ему передавали упорные слухи о том, что воинственные кочевники Абанасинии собираются заключить с гномами холмов, которым они позволили стать лагерем на своей земле, военный союз. Дункан чувствовал, этот союз уже почти состоялся, и беседа с Огненным Горном могла бы помочь ему узнать это наверняка. И, наконец, самые тревожные сведения касались огромной армии, которая двигалась к Тарбардину со стороны разоренной Саламнии, армии, ведомой могущественным черным магом. «Хорошо», — прорычал король недовольно. «Ты опять оказался прав, Харрес. Скажи гномам холмов, что я встречусь с ними в Совете Танов. Посмотрим, сумеешь ли ты уломать вождей кланов, ведь я пошел на это без решения Совета, просто по твоей просьбе». Харрес с улыбкой поклонился, причем его длинная борода едва не коснулась загнутых вверх мысков ботинок. Дункан отпустил его коротким кивком и, отвернувшись, пошел прочь, звонко стуча каблуками по каменным плитам. При его приближении стоявшие на бастионах гномы-часовые кланялись своему королю, но тут же возвращались к непосредственным обязанностям. Собственно говоря, гномы всегда были независимым народом, преданным в первую очередь своему клану и только потом кому-либо еще, пусть и наделенному самой высокой властью. Все они, безусловно, уважали Дункана и прислушивались к его мнению, и король не мог этого не знать. Но чтобы удержаться на троне, ему приходилось вести ежедневную борьбу за него. Разговоры между гномами, ненадолго прерванные появлением короля, возобновились почти сразу же, как только Дункан скрылся в коридорах башни. Гномы знали, что приближается большая война, и ждали ее с нетерпением. Харрес, прислушиваясь к их низким голосам, вещающим о былых боях и походах, тяжело вздохнул. Советник короля отправился на поиски посольства гномов-холмов с таким тяжелым сердцем, что его можно было сравнить с гигантским боевым молотом, висевшим у него на поясе. Молот этот был настолько увесист, что мало кто из гномов смог бы его даже просто поднять. Харрес тоже знал, что война неизбежна. Его не покидало ощущение, сходное с испытанным только раз в жизни, в детстве, когда он вместе с родителями оказался в Тарсисе. Там он долго стоял на морском берегу, потрясенный до глубины души, наблюдая, как волны одна за другой разбивались о берег. Эта война была столь же неотвратима и неизбежна, как морские волны, которые он видел один единственный раз, но запомнил на всю жизнь. И все же он был настроен сделать все возможное, чтобы предотвратить бойню. Харрес никогда не делал секрета из своего отношения к воинам, которые всем сердцем ненавидел. Его аргументы в пользу мира были вескими и звучали убедительно. Многим гномам, правда, это казалось странным, потому что Харрес был живым героем целого народа. Еще молодым гномом, задолго до катаклизма, он принимал участие в сражениях с легионами гоблинов и великанов-людоедов в великих гоблинских войнах, развязанных королем-жрецом из Истара. В то время еще не ослабло доверие между разными расами и народами. Гномы заключили союз с Орденом Рыцарей, и именно они первыми пришли на помощь своим союзникам, когда орды гоблинов вторглись в Саламнию. Гномы и люди сражались бок о бок, и именно тогда на молодого Харреса неизгладимые впечатления произвели рыцарский кодекс и мера. Рыцари же, в свою очередь, дивились воинскому искусству молодого гнома. Харрес был выше и сильнее всех своих сородичей. Он так умело управлялся со своим боевым молотом, сделанным не иначе, как с помощью самого Риоркса, что зачастую сдерживал врага в одиночку, не дожидаясь подхода товарищей. За его доблесть рыцари прозвали его Харресом, что на их языке и означало «рыцарь». Высшей чести для постороннего и быть не могло. Вернувшись домой, Харрес обнаружил, что слава намного его опередила. Он мог бы стать военачальником гномов, даже королем, однако у него не было столь честолюбивых устремлений. Зато в его лице Дункан обрел мудрого советника, друга и самого преданного сторонника. Поговаривали даже, что своим стремительным взлетом к вершинам власти король во многом обязан Харресу. Но даже если это было и так, то сей факт нисколько не омрачил их отношений. Старый король и молодой герой стали друзьями, причем практицизм Дункана уравновешивал идеализм Харреса, не давая ему отрываться от земли. А потом разразился катаклизм. В первые самые страшные годы, когда земля тряслась едва ли не каждую ночь, мужество и отвага Харреса стали примером для всех его соплеменников. Это он произнес зажигательную речь, которая заставила танов всех племен объединиться и назвать Дункана королем. Даже дивары, которые вообще никому не доверяли, признавали Харреса, ибо только объединение гномьих племен помогло им в эти трудные годы не только уцелеть, но даже несколько увеличить численность своего клана. Ныне, через 100 лет после катаклизма, Харрес все еще оставался гномом в расцвете сил. Когда-то он был женат, но его любимая погибла во время катастрофы, а гномы, если женятся, то на всю жизнь. На Харосе обрывался его род. У гнома не было сыновей, а он, предвидя уготованное миру мрачное будущее, был даже отчасти рад этому. «Регар Огненный Горный с племени жителей холмов, сотоварищи!» Глашатый трижды стукнул о каменный пол своим церемониальным жезлом. Делегация гномов вступила в зал с гордо поднятыми головами и, торжественно ступая по гладким гранитным плитам, приблизилась к трону. Тронный зал Пакстаркаса назывался теперь залом Совета Танов, ибо за троном стояли в ряд 6 кресел, в которых сидели представители остальных 6 кланов Союза Горных Гномов. Они ничего не решали, потому что в военное время вся власть, если точнее вся власть, которой обладал Совет, переходила к королю, но были глазами и ушами своих танов, которым они подробно докладывали, что сказал и что сделал король. Одновременно все 6 представителей были командирами воинских подразделений своих племен. Предполагалось, что в случае открытых столкновений армия гномов будет действовать как единый организм, однако оказалось, что войско Тарбардина состоит из 7 совершенно самостоятельных отдельных отрядов. У каждого гномьего полка был собственный командир, каждое племя старалось жить своей собственной обособленной жизнью. Стычки между ополченцами из разных племен были отнюдь не редкостью, сводились старые счеты, причем вражда зачастую уходила корнями в глубокое прошлое. Как ни старался Дункан поплотнее закупорить эти кипящие котлы, из-под крышек нет-нет, да и выплескивались кровавые пузыри древних расприй. К счастью, перед лицом общего врага кланы все-таки объединялись. Даже одетый в лохмотье и по обыкновению пренебрегший утренним умыванием капитан диварского батальона Аргат, в бороде у которого были на варварский манер завязаны десятки узелков, отчаянно боролся со скукой, подбрасывая и ловя острейший кинжал и наблюдая за всем происходящим без обычного для него насмешливого пренебрежения. Был здесь и капитан батальона овражных гномов по имени Хайгук. Гук на языке этих гномов означало «солдат», и таким образом Хайгук был всего лишь старшим солдатом, что сделало его посмешищем для всей армии. Для овражных гномов, однако, это было высшим отличием, и соплеменники почти боготворили Хайгуга. Дункан, проявив незаурядную политическую прозорливость, неизменно был вежлив с капитаном овражных гномов, и этим сумел завоевать, если не любовь, то верность последнего до гробовой доски. Тем же, кто считал овражных гномов скорее помехой, чем реальной силой, король отвечал, что никогда не знаешь, что может понадобиться тебе в следующую минуту. Итак, Хайгук тоже был в зале Совета Танов. Его кресло, правда, стояло в самом темном углу, а самому капитану строго-настрого велели сидеть тихо и молчать. Подобным инструкциям Хайгук способен был следовать буквально, и однажды он просидел в своем кресле 2 дня кряду, пока о нем наконец не вспомнили и не разрешили встать. «Гномы есть гномы, и этим все сказано», — гласила старая пословица, имевшая хождение среди всего остального населения Кринна. Вспоминали ее, как правило, когда речь заходила о различиях между горными гномами и гномами холмов, однако различия эти действительно существовали. Посторонний наблюдатель мог бы, конечно, их и вовсе не заметить, но для самих гномов разница была огромной. Как ни странно, ни горные гномы, ни эльфы ни за что не хотели признаваться, что гномы холмов покинули древнее королевство Тарбардин по тем же самым причинам, по которым эльфы Кваленести покинули свой родной Сильванести. Гномы Тарбардина веками вели упорядоченную и размеренную жизнь. Каждый гном четко знал свое место внутри клана, свою пещеру и свою работу. Браки между членами разных племен были делом неслыханным, а преданность своему роду служила основным мерилом, определяющим все поступки и даже мысли гномов. Контакты с внешним миром не поощрялись, да никто особенно и не стремился к этому. Самым страшным наказанием для гнома было изгнание, по сравнению с которым даже смертная казнь казалась более гуманной и милосердной. Идеалы высшей счастья по представлениям гномов состояли в том, чтобы родиться, жить и умереть, не выходя ни на шаг за пределы Тарбардина. К несчастью, это была, во всяком случае в прошлом, просто красивая мечта. Гномам приходилось постоянно отстаивать свои владения с оружием в руках, а стало быть, хоть как-то общаться с внешним миром. Даже если никто не собирался вторгаться в пределы гномьей страны, обязательно находились люди, желающие воспользоваться искусством гномов в обработке камня и готовые щедро платить за работу. Прекрасный город Павантас, как и многие другие города Кринна, был выстроен целой армией трудолюбивых гномов, лучших мастеров Тарбардина. Так появились среди гномьего народа бродяги, изрядно попутешествовавшие на своем веку, насмотревшиеся на внешний мир, а от этого, сами понимаете, ничего хорошего ждать не приходится. Именно эти гномы первыми заговорили о браках между разными кланами и о миновой торговле с людьми и эльфами. Они чуть ли не в открытую высказывали свое желание жить не в пещерах, а под открытым небом. Но самой крамольной и наиболее вредной оказалась растлевающая умы и сердца идея о том, что в мире есть вещи поважнее, чем работа с камнями, пусть и драгоценными. Наиболее трезвомыслящие гномы усмотрели в этом прямую угрозу самому общественному устройству и традиционному укладу жизни, и раскол был предрешен. Те, кто хотел, оставили свои родные пещеры под Тарбардинскими горами, однако расставание прошло не так гладко, как ожидалось. С обеих сторон прозвучало немало резких слов, и тогда же было положено начало непримиримой вражде, которая продолжалась уже не одно столетие. Те, кто уходил, направили свои стопы к холмам, где жизнь была, по крайней мере, свободной, хотя и не совсем такой, на какую они надеялись. Зато они могли свободно жениться на ком хотели, могли уезжать и приезжать, когда заблагорассудится, зарабатывая себе на жизнь своими собственными руками. Оставшиеся же гномы лишь теснее сомкнули ряды, и жизнь их теперь вовсе перестала меняться.